Глава 14. Эпиграф. Гиппокрас, мускатный шалфей и вернаш разжигают желание. Страдаете от полового бессилия? Не ищите ничего иного, кроме как кашицы из имбиря, перца, галангала, корицы, употребляемой в умеренных количествах после приема пищи. Для утреннего возбуждения используйте добавленную в молоко гвоздику. Заметки, нацарапанные на полях пергаментного свитка придворного. Облако специй взметнулось над кораблем Мадиры и окутало его густым многоцветным покровом. Аромат гвоздики и мациса наполнил воздух. К нему добавились запахи амчура и молотого черного перца, как если бы пряности одну за другой высыпали в огромный чан, роль которого играло море. Впервые с прошлого вечера голод зверем взыграл в животе у Амира. Охватка его руки на рукояти шамшира, и до того не слишком твердая и уверенная, совсем ослабела. Рвущиеся в бой бойцы вратокасты вокруг него пришли в явное замешательство, когда их окутал туман из пряностей. Никто не двигался в повисшей тишине, пока два корабля, рассекая волны, шли борт о борт. Молчание нарушился Каран. Он отвесил ближайшему матросу подзатыльник и проревел приказ перебрасывать абордажные мостки. В следующую секунду из буроватого облака вынырнула стрела и вонзилась в череп одному моряку. Тот зашатался, как пьяный, потом перевалился через поручни и упал в море. Зрелище смерти заставило оцепеневших бойцов вратокасты очнуться. Путешествие сквозь завиток до некоторой степени подорвало в них дух, но здесь, в открытом море, под ярким солнцем, они оказались в родном краю. Краю, который защищали десятки лет. Без промедления, ухватившись по четверо или по пятеро за абордажные мостки, они стали перебрасывать их через полосу воды, в то время как Сикаран положил руль на сближение с кораблем Мадиры. Как только первый мосток лег, стрелки дали предупредительный залп, мешая Мадире или Халдивирам столкнуть его обратно. В мгновение ока Калей, растолкав вратокасту, запрыгнула на мосток и побежала над водой. «Нет, Калей!» – закричал Амир. «Подожди!» Предупреждение это родилось из страха. Если Калей погибнет, выполнить их миссию сразу станет неизмеримо трудней. Но она была уже на той стороне. Ее гибкий силуэт обрисовывался на фоне солнца. Девушка вскинула итаган, прыгнула и врезалась при приземлении в ближайшего халдивира. Потом нырнула в их гущу и исчезла в пряном облаке. Шум, поднявшийся на корабле Мадиры, мог сравниться только с хриплым кличем Сикарана. Многие моряки, вдохновленные отважным маневром Калей, последовали за ней через прогал. Как-то исподволь Амир тоже оказался у входа на мосток. Он сам не понимал, что побудило его взобраться на поручни, ухватиться за ванты и наклониться к воде внизу. Он определенно понятия не имел, что делать дальше, просто стоял на этих досках. На той стороне он увидел Харини и Мадиру, и что-то оборвалось у него внутри, приковав к месту. Выходит, не жажда боя толкнула его на другой корабль. Нет, не храбрость двигала им, но менее возвышенные побуждения. Быть может, причиной стало стечение обстоятельств, душевный порыв или попросту иллюзия. Но только что он стоял на поручнях, занеся ногу над дрожащим абордажным трапом, а в следующий миг получил толчок в спину и волей-неволей устремился вперед. Амир свалился бы в воду, если бы не сила отчаяния, руководившая им в этот момент. Он зашатался, развернулся, ухватился за рубаху человека позади, от которого пахло гвоздикой, но еще более мощный напор вратокасты позади этого человека вынудил Амира снова развернуться и пойти вперед. Поток нечленораздельных слов слетал с уст молодого человека, но никто не слушал. Ему не на что было положиться, кроме своего стремления сохранить равновесие на узких досках и осознания факта, что дальнейшее промедление будет означать для него неотвратимую смерть. Поэтому он побежал. Один шаг, второй, третий, четвертый. Амир мчался прыжками и пританцовывая, забыв в этот миг, что он всего-навсего чашник из Ралухи. За спиной послышался вопль Каримбхая, но быстро заглох в реве людского моря, в криках воинов вокруг, в Всплески волн на борта кораблей, сотен лодок и пирог, уже облепивших их, подобно муравьям, что волокут через чашу, кусочек мяса. Амир зажмурил глаза, а открыл их уже на другой стороне, на сходе с мостка. Под могучий рев сторонников Илангавана, сопровождаемый звоном стали о сталь, он спрыгнул на палубу. Пираты обрушились на кучку халдивиров, как шайка голодных ванасари набрасывается на блюдо с бараней кимой, и Амир оторопел. Примечание от переводчика. Кима. Мягкий шашлык из бараньего фарша с луком. Конец примечания. Одно дело – представлять насилие. Другое – зреть его воочию. Фонтаны крови, рассеченная плоть, падение тела, расставшегося с жизнью. От всего этого кости Амира словно налились свинцом, а ноги прилипли к доскам палубы. Война. Это слово звенело у него в ушах, пока он смотрел, как Сикаран и его люди сметают халдивиров. «Это твои будущие соратники, если тебе доведется выбраться отсюда живым», — напомнил он себе. «Твоя гильдия мясников». В своем полузабытии он видел на противной стороне лишь одного человека, не затронутого валом врата касты. В облаке специй сражалась Мадира, стремительная, как вспышка света. Она рассеивала вокруг себя пряности, словно одеяние, плела из них благоуханный ковер, что, будучи наброшен на людей Илангавана, погружал их в транс, ослабляя их удары, заставлял оступаться и падать. Что-то серебристое мелькало в облаке, разбрызгивая кровь. И когда Мадира появилась из пелены не далее, как в паре шагов от Амира, и занесла меч, Калей встретила ее. Вступив между ними, она вскинула тальвар, чтобы отразить удар блюстительницы престола и Линди. Калей теснила, загоняя Мадиру глубже в облако. Амир следовал за ней сквозь пелену, наполовину вслепую. Вокруг он видел только тени и слышал только разрозненные звуки, как кровь брызжет на палубу, и сталь звенит о сталь. А еще скрип досок и стук от падения тел. Потом раздался далекий рев. Это еще больше людей Илангавана перебрались на беспомощно покачивающийся на волнах корабль Мадиры. Амир потерял Калей, зато нашел Харини. Пришло время для всего того, к чему он с таким трудом готовился. В облегающем одеянии, перехваченном кушаком воина, она пятилась под напором песчаника из Джанакари. Ей удалось отразить удар, но меч выпал из ее ослабевшей кисти. Второй противник из вратокасты, тяжело дыша и с перепачканным кровью ртом, встал над ней и занес клинок. В самый последний миг в него врезался Амир. Оба покатились по палубе. На лице парня из вратокасты, не ожидавшего такого предательства, проступило удивление. Амир поднялся и неловким, но сильным ударом сломал противнику челюсть. Рука заныла от боли. Он отдернул ее и оглядел, весь дрожа. На сбитых костяшках выступила кровь, к горлу подкатил ком. Ему хотелось отвести взгляд от окровавленной челюсти парня. Менее приятного зрелища для него и быть не могло. Но он встал, покачал головой, повернулся и протянул руки, чтобы поддержать Харини, напрочь позабыв, что в одной из них держит Шамшир. Девушка попятилась и едва не свалилась на палубу. «Ты!» — закричала она, кое-как удержав равновесие. «Амир, что ты здесь делаешь?» Зрачки у нее расширились от страха. Волосы разметались, приобретая во взвесе куркумы какой-то причудливый горчичный оттенок. От нее пахло, как от приготовленного на ночь молока или от дала аммы. Учащенно задышав, Амир поднес Шамшир ближе к ней, но обнаружил, что облако специй поглотило их двоих, отделив от остальной части корабля и сражающихся, словно заключив в кокон. «Харини!» — выдохнул он. «Я испугался, что один из них...» Амир резко втянул воздух, схватившись за грудь. «Калей, она... А... Мадира...» Он отчаянно вертел головой, но помимо Харини видел только густое облако пряностей, через которое улавливал запах моря и слышал какофонию звуков, производимых вратокастой и халдивирами. Он хватал ртом воздух, стараясь совладать со сбившимся дыханием, и кое-как ему это удалось. «Давай уйдем отсюда, пожалуйста!» «Амир!» Голос Харини был похож на призрак, отделившийся от тела. «Врата, тебя не должно здесь быть! Ах, какой же ты глупец!» Амир заморгал, осознав вдруг, что держит оружие, способное причинить вред стоящей перед ним женщине. Он отдернул руку. Дурман медленно отступал. Пустоту заполняли слова Харини. Амир тяжело дышал и был не в силах овладеть своим голосом. «А ты должна быть здесь?» Молодой человек тряхнул головой. «Никого из нас не должно здесь быть. И это я глупец? Харини, я был в отчаянии, бродя в потемках. Ты пропустила праздник Авсалдина, а потом обнаружилась в бухтах. А теперь у тебя на этом корабле Илангаван, привязанный к носу. Скажи мне, что происходит? Помоги разобраться в этом безумии!» Он слышал отчаяние в собственном голосе, стремление добиться хотя бы доверия с ее стороны. Взгляд Харини почти разбил ему сердце. В нем читался отказ. «Амир, я не могу. У меня связаны руки. Я дала слово. Пожалуйста, поверь мне!» Она разрыдалась, пытаясь взглядом пронзить кокон и увидеть море. Потом смахнула слезы. «Врата, тебя не должно быть здесь! Джанакари подоспеют с минуты на минуту!» Арбалун был прав. Рани Зариба в сговоре с Харини. «Ты все губишь!» — возразил в отчаянии Амир, оглядываясь внутри кокона и пытаясь понять, сумеет ли из него вырваться. «Я говорил тебе, не знаю сколько уже раз, что хочу увести моих родных из Ралухи, и ты была согласна, что так для них лучше, и для меня. Однажды ты даже пыталась украсть для меня яд у отца. А теперь ты замышляешь против Илангавана. Ради чего? Еще большего количества куркумы? С каких пор тебя стали заботить эти вещи?» «Амир, тебе не понять», – парировала Харини, и в голосе ее прозвучало еще чуть больше металла. «Поверишь ли ты мне, если я скажу, что и ты не в меньшей степени все губишь?» «Важно ли это теперь? Я пришел сюда за Мадирой, как и все прочие. Вы вообразили, что просто заберете Илангавана, и никто даже пальцем не шевельнет? Здесь мое будущее, Харини. Будущее, частью которого ты клялась стать. Или все это была ложь?» Слова замерли на губах у Харини. Она тихонько покачала головой, стоя на зыбкой палубе. «Не обязательно эти острова должны стать будущим. Можно найти будущее и получше». Что-то острое и жгучее ужалило Амира в грудь. «Из всех высокожителей от тебя я меньше всего ожидал услышать, каким должно быть наше будущее. К тому же, если не здесь, то где? Во внешних землях?» Он хмыкнул. «Я свидетель, какой прок принесло подобное решение моему отцу. Прошу, нет, умоляю, не оскорбляй меня. Пусть ты блюстительница престола Халморы, а я всего лишь чашник из Вратокасты, и происходящее выше моего понимания, как ты заявляешь. Но я знал женщину, которую полюбил, и хочу знать, остаешься ли ты ею до сих пор?» Руки Харини дрожали, когда она переложила меч из одной руки в другую и стала рыться в карманах одеяния. Она достала измятый клочок пергамента, мокрый и скомканный, но, на удивление, оставшийся целым, и передала Амиру. Тот неохотно принял его и развернул. Влажные пальцы оторвали краешек листа. Это был один из первых рисунков чаши, выполненный Кабиром, который сам Амир подарил Харине. И совсем не ожидал, что рисунок дорог ей настолько, чтобы носить его с собой, и уж тем более взять сюда. Ветер принялся трепать мокрый лист и разодрал его надвое. Одна половина полетела над палубой, другая осталась в руке у Амира. «Это», — хрипло промолвила Харине, — «служило мне напоминанием о месте, где ты живешь, и о том, что я обязана вытащить тебя оттуда. Амир, прошу, все, что тебе кажется, будто ты знаешь, это не так. Я только стараюсь защитить тебя». В этот момент корабль сильно тряхнула, и Харини пошатнулась. Амир подхватил ее и удержал. Сквозь цветной туман пролетело чье-то тело и приземлилось в футе от них. Сквозь пелену специй проникали громкие звуки, и Амир предположил, что еще больше народу, быть может, даже лично Секаран, присоединились к абордажу галеры. Но Амир цеплялся за тень слов Харини. Они проникали в него, избавляя от ноши, тяготившей его с той самой ночи в Халморской киле. «Харини», — прошептал он. Корабль снова вздрогнул, вынудив Амира покрепче ухватиться за трос, обернутый вокруг Реи. «Я знаю про Мадиру». «Что?» Харине воззрелась на него, держась за поручни. Она смотрела на него с упреком, как если бы ему следовало начать разговор с этих слов. «Я... Ну, это длинная история. Но за эти дни я побывал в Элинде, обнаружил полную яда пещеру и путешествовал в обществе служительницы Уст. Мне известно про Юерсена. И мне... Меня нет смысла защищать от знания о них. Я уже по уши замешан. Уста свидетели». «Ах, Амир, что ты натворил?» «Сделал то, что должен был сделать. Но это также означает, что у тебя нет необходимости что-либо от меня скрывать», — решительно сказал он. «Расскажи мне, где прячете вы листья кориандра для производства алума?» За спиной у него снова послышался удар, сопровождаемый треском ломаемого дерева. Амир понял, что времени у них мало. В своем порыве пробиться к Элангавану через облако специй врата Каста крушила корабль. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь!» — крикнула Харине, перекрывая плеск волн о борта двух сцепившихся галер. «Зачем бы еще понадобился вам Элангаван?» — парировал Амир. «Для чего везете вы его в Джанак? Чтобы доказать Зарибе силу Алума, не так ли?» Харине лихорадочно замотала головой. «Врата! Амир, ты все не так!» Внезапно корабль рыскнул, слова замерли на губах Харине. Она заскользила и стала падать в сторону Амира. Тот подхватил ее в охапку вместе с разбросанными волосами и потоками воды. Сила столкновения была такова, что и Рея его не удержала. Их потащило по палубе и отбросило обратно в облако специй. Корабль перевалил через гребень волны и начал опускаться в ложбину. Амир упал, на него повалилась Харине. Они покатились и остановились среди ароматов корицы и шафрана, несущих воспоминания о доме. Ароматы растаяли, вместо них в ноздри ударил густой запах семян фенхеля и чеснока. Еще тут был намек на дикорастущую горчицу, тот землистый оттенок, потрескивающий в горячем масле семян, когда подают похлебку из архардала, приправленную хрустящей джахьей. Примечание от переводчика. Джахья – семена азиатского паутинника. Конец примечания. Корабль превратился в громадную кухню, а море стало другим миром, отделенным от судна невидимой преградой. Причудливая пряная магия Мадиры околдовала всех на корабле. Амир вдруг ощутил себя отстраненным, плотно окутанным специями, как если бы сами уста разгневались на него и его битву. «Тебя просили о помощи. Мадира!» Шепот уст был слаб, как если бы доносился из такой дали, как недра гор Илинди. Амир ощутил, как у него подгибаются колени. Запах шафрана, пробуждающий тоску по дому, по семье, затуманил его чувства. Харине исчезла, скрывшись, должно быть, в облаке специй. Он бродил по облаку, окликая ее. Нет ответа. «Смягчи ее падение, она не должна пострадать». Амир дважды выкрикнул ее имя, потом оказался в месте, где пелена была не такой густой, ближе к носу, и наткнулся на тело, потом еще на два. Он увидел, что палуба усеяна припудренными пряностями трупами, принадлежащими как халдивирам, так и вратокасте. Врата, сколько крови! Скользкое, жидкое, разбавленное соленой водой море, она стекала по расщепленным доскам, а в ноздри ему бил аромат имбиря и чеснока. Амир добрался до борта и набрал в грудь воздуха, свободного от удушающих специй, свободного от нашептываний уст в голове. Впереди, за пологом редкого тумана, виднелись с полдюжины джанакских кораблей. Они рассредоточились полукругом, охватывая два фрегата из черных бухт. Тяжеловесные галеры с флагами Джанака на корме. То были не слишком красивые, зато добротные машины из дерева, железа и парусины, со светловолосыми лучниками на палубах, готовыми пускать стрелы. Амир ощутил на языке жгучую морскую соль, сглотнул и стал пробираться дальше на нос, к Элангавану. Охранявший его халдивир лежал без сознания, но Элангаван так и оставался привязан к бушприту. Волосы его, мокрые от брызг, развивались на ветру. Он был худым, как кость, окунаемая в куламбу. Врата, даже Кабир, был более упитанным, чем вождь черных бухт. Перед ним стояла на планшире Калей. Девушка наклонилась, целясь в Мадиру, но та отразила удар и поднырнула под палец Сикарана. Палец угодила в поддерживающие мачту ванты и запуталась в их паутине. Сикаран выпустил рукоять, выхватил кинжал и нанес укол. Мадира отпрянула и выгнулась, затем скользнула в сторону и перешла в контратаку на вымотанного уже пирата. Сикаран зарычал и попятился, а тем временем Калей снова прыгнула на Мадиру. Та уклонилась и метнулась, как кусающая змея. Удар пришелся Калей в лицо, и девушка упала, зажимая нос. Мадира вихрем развернулась и обрушила град атак на Сикарана. Пятясь шаг за шагом, тот заорал и схватил клинок противницы ладонью, не обращая внимания на кровь, брызнувшую густыми струйками, после чего с рыком вывернул ей руку. Мадира издала крик ярости и боли, но не сдалась. Используя силу самого Сикарана, она обернулась вокруг него, оперлась ногой ему на бедро, оттолкнулась и впечатала колено врагу в подбородок. Сикаран взвыл и отпрянул, держась за челюсть, а Мадира отпрыгнула, выровнялась и взмахнула клинком. Удар пришелся по ребрам, и пират безмолвно рухнул. Но Мадира не успела его прикончить. Калей вклинилась между ними, взмахнув тальваром снизу вверх, и выбила оружие из руки блюстительницы престола. Все это произошло в считанные мгновения, пусть и показавшиеся вечностью. Амир тем временем наблюдал, как корабли Джанакари подходят все ближе. Стиснув шамшир, он побрел вперед, поднырнув под трос. Каждый шаг приближал его к месту схватки между двумя воительницами из Илинди. Калей ногой отбросила меч Мадиры в сторону. Тень улыбки проступила на губах блюстительницы, проворно отскочившей и поднявшей руки. «Я опасалась, что Маранг пошлет тебя, Калей». Калей сплюнула ей под ноги. «Даже самые глубокие недра уст и то оскверняются тобой, Мадира!» Улыбка Мадиры стала шире. «Мне куда больше нравится, когда ты называешь меня тетей, Чече!» Слизнув с губ горькую морскую соль, Амир воззрился на них. «Так они тетя и племянница?» «Теперь подойди, займи стойку и бейся, как я тебя научила!» Продолжила невозмутимо Мадира. «Не разочаруй меня в исполнении долга! Ради этого ты родилась на свет!» Калей сдула с глаз прядь волос и распрямилась. Мадира была безоружна, но если в ее глазах и был страх, Амир его не видел. Он стоял в паре шагов позади Калей, занеся шамшир. Вот только руки у него тряслись. Краем глаза Мадира заметила его, и он побледнел, встретившись с ней взглядом. Амир потупился. Смотреть ей в глаза было все равно, что вглядываться в бездну уст. «У тебя несколько минут, Чече, пока корабли не пришли. А потом нам с тобой, боюсь, придет пора распрощаться». Кали переводила дух, и на лице ее отражалось то же недоумение, что у Амира. «Зачем ты это делаешь?» – выкрикнула Калей. «Почему ты убила моего отца?» «То, что произошло с Файланом, несчастный случай», – произнесла Мадира безразлично, переменив позу. «И все же он погиб из-за тебя!» У Амира перехватило дыхание. В этой семье каждый повинен в пролитии крови другого. Мадира, видимо, совсем не отягощенная моральной стороной этой истории, отпрянула, когда двое воинов, заметивших у нее за спиной бесчувственное тело Сикарана, ринулись на нее. Воспользовавшись инерцией их разгона и креном корабля, она отвела в сторону одного, затем повернулась боком, поставила подножку другому и подтолкнула его через борт. Не успела она восстановить равновесие, как Калей уже налетела на нее и приставила к горлу лезвие тальвара. У Амира сердце подпрыгнуло в груди. «Ну же, Калей, сделай это!» Долгий заунывный звук рога разнесся по воздуху. Корабли Джанака оповещали о своем прибытии. С учетом разделявшего их и пиратские галеры и Лангава на расстояние в пару сотен шагов, Амир понял, что лучники уже могут вступить в дело. «Слишком поздно!» Мадира ухмыльнулась, перегибаясь над бортом под ножом Калей. Еще шаг назад, и Мадира перевалится и полетит в воду. Умеет ли она плавать? «Отвечай!» — настаивала Калей. «Зачем?» Первые стрелы засвистели в воздухе, падая, словно капли дождя. Амир закрыл голову и спрятался под вантами. Корабль наполнился звуками ударов металла о дерево и живую плоть. В один миг мир утратил чувство направления. Им овладела паника. «Врата, где же Харини?» Он повернулся, желая найти ее, но обнаружил только облако специй, затянувшее остальную часть корабля. Оно рассеивалось, но медленно. Калей и Мадира нырнули под брус и появились с другой стороны. Корабли Джанакари приближались к Лангавану, который так и висел на носу. Калей снова приставила клинок к горлу Мадиры, потом свободной рукой смахнула слезу с глаз и тяжело и протяжно вздохнула. Амир был в каком-нибудь футе позади них. Он чувствовал нетерпение в дыхании Калей, ее стремление превозмочь боль, ударить Мадиру и положить конец этой пытке. Ему подумалось, что уста нашептывают и у нее в голове. В конечном счете, она их послушница, поклявшаяся служить им. Тогда откуда в Амире такое беспокойство? Почему рука отказывается сжимать шамшир, ведь он должен быть готов прикончить Мадиру, если Калей подведет? Пусть он считает себя неспособным, пусть ему не хватает храбрости, чтобы исполнить это требование кресел и Линди. Но его собственное будущее и будущее его семьи зависят от твердости руки на позолоченной рукояти. Так почему же он колеблется? Амир вернулся в мыслях к словам Харини, прокручивая их заново, как если бы упустил что-то, намек на что-то важное. Эта тяжесть на душе должна иметь объяснение. «Ты спрашиваешь, зачем, Чече?» заговорила Мадира, как будто в ответ на его вопрос. «Но при этом сама отказываешься слушать». «Так расскажи!» взмолилась Калей, и рука ее дрогнула, пусть на краткий миг. «Расскажи, зачем понадобилось тебе разглашать секрет Алума? Это расплата? Или еще одно глупое убеждение того человека? Почему моему отцу пришлось умереть ради всего этого?» «Я уже сказала, что не хотела гибели Файлана, Чече. И мне жаль», — сказала Мадира, и Амир был удивлен тем, насколько искренне прозвучали ее слова. «Но тебе следует понять, на какую дорогу я вступила, Чече». Калей разразилась истерическим хохотом. «Как это на тебя похоже? Уходить в сторону от прямого ответа!» Она надавила на клинок, острие пронзило кожу Мадиры, выступили первые капли крови. «Но не в этот раз! Как служительница уст я не могу позволить тебе выдать тайну Алума и Илинди восьми королевствам!» «Так Маранг поэтому выбрал тебя? Или все было наоборот, и это ты упрашивала его послать тебя под предлогом мести?» «Чего ты ждешь?» – прошипел Амир. «Покончи с делом!» Мадира скользнула по нему пренебрежительным взглядом, как если бы он был назойливо жужжащим по духам комаром. Но Амира сильнее заботила Калей. Почему ее рука у горла Мадиры дрожит? Она не уверена? Блестительница престола Илинди улыбнулась, подтверждая обоснованность страхов Амира. «Ах, Чече, как вижу, до тебя дошло! Дрожь в твоих руках и расширенные глаза говорят о том, что было сокрыто в твоем собственном сердце. Ты ведь знаешь, правда? Я сбежала из Илинди не для того, чтобы распространить секрет Алума. Я ушла, чтобы уничтожить врата пряностей». Амир ожидал чего угодно, но только не этого. Слова упали ему на сердце, потом ударили в голову, вытеснив все занимавшие его мысли. Харини, яд и Лангаван, жизнь в черных бухтах. Все сошлось воедино. Сплелось в тугой узел, а затем сгинуло без следа в бездне мрака, заменившись звенящими словами Мадиры, похоронным колоколом, гудящим вечно и одновременно меньше удара сердца. Мысль, которую даже допустить невозможно, не говоря уже о том, чтобы лелеять ее, холить и взращивать в сиянии этого мира. На долгий миг повисла тишина. Та тишина, что вмещает множество звуков. Свист стрел, плеск волн, треск дерева и хлопанье парусины, крики людей Лангавана, холморы и моряков Джанакского флота. В эту минуту тишины Воздух был напоен самыми разными шумами. Она лжет. Должна лгать, но... Врата. Что все это означает? Врата, врата. Без предупреждения Калей отвела клинок и занесла его над головой, чтобы срубить Мадире голову, а не просто вонзить клинок ей в горло. Чудовищное заявление тети уязвило Калей, наполнило ужасом и желанием вырвать саму память о нем. Так змеиный яд следует высосать из ранки, пока не стало слишком поздно. «Что ты творишь?» Этот вопрос Амир задал сам себе, потому как сорвался с места, не успев подумать. Мысленно. Он оставался еще под брусом, а тело уже перемещалось. Мгновенного колебания Калей хватило, чтобы Амир успел. Он врезался в нее сзади и выбил из руки Тальвар прежде, чем тот опустился на Мадиру. Калей упала на палубу, Амир повалился на нее. Ее клинок отлетел в сторону и остановился в нескольких футах от них, у самого носа судна. Она замахнулась на него обезоруженной рукой, и ноги Амира заскользили по мокрой палубе, когда удар достиг цели. Голова взорвалась болью. Вот так, должно быть, приходит смерть. Молодой человек с трудом поднялся и повернулся к Мадире, но было поздно. Она уже бежала по планширю, как дети гуляют по канату в чаше, к Элангавану. Ухватившись за канат, женщина спустилась к тому месту, где он был привязан, развязала узел, один раз дернув за конец веревки, и ухватила пирата за рубаху. «Ты не помешал ей забрать Элангавана», — сказал себе Амир. «Почему ты не помешал ей забрать Элангавана?» Амира как будто приковала к месту, боль от удара Калей еще пульсировала в голове. Минуту назад он использовал бы всю силу мышц, чтобы помешать Мадире отвязать благословенного и передать Джанакаре. Скорее всего, ничего бы не вышло, но он хоть попытался бы. А вместо этого на протяжении добрых 100 вдохов, ослепленный пролившимся на него новым светом, Амир словно прирос к месту и со смесью ужаса и любопытства наблюдал, как Мадира, бросив исполненный жалости взгляд на племянницу, падает в воду вместе с Элангаваном. Калей выругалась, подобралась к краю, но тут же буквально в дюйме от ее руки в дощатые поручни вонзилась стрела. Амир пробрался к борту, пригибаясь под свистящими стрелами, и осторожно посмотрел на море. Несколько лодок Джанакари обступили пиратскую галеру Элангавана, оттесняя рой патамаров. Одна из джанакских лодок забросила сеть, и несколько секунд спустя на поверхности показалась Мадира, поддерживающая одной рукой Элангавана. Другой рукой она ухватилась за сеть. Моряки Джанакари втянули ее с предводителем пиратов в Шаланду. Прошло еще немного времени, и у Амира замерло сердце. Рядом со спутницей вынырнула Харини. Она махала руками, и Амир понял, что принцесса не умеет плавать. Двое матросов прыгнули в воду и подхватили ее. Минуту спустя она была уже на судне, отплевываясь, но в остальном живая и невредимая. Слова Мадиры эхом раздавались у него в голове. Они гудели, сотрясая его всего изнутри, чтобы уничтожить врата пряностей. Уничтожить врата пряностей. Постой, постой, постой. Необходимо притормозить немного. В чем смысл этих слов? Могут ли они вообще обозначать что-либо? Это же бред, хо! Все равно, что заявлять о намерении удалить солнце с неба или запретить тучам проливаться дождем на поля. И тем не менее, на краткий миг, когда Мадира раскрыла свою цель, для Амира не имело значения, возможно ли это. Сама идея, этот кусочек запретных дум, побудил его к поступку, на который он не решился бы в трезвом уме. Калей убила бы Мадиру, в этом нет сомнений, но спася ей жизнь и позволив сбежать, он... «Постой, постой, постой», — говорил он себе. «Твой ум никогда не действовал так стремительно, никогда не имел дела с такой разительной переменой обстоятельств в столь краткий срок. Ты на грани того, чтобы сорваться. Назад, назад, ты висишь на краю». В его мысли ворвалась какофония окружающих звуков. Руки у него на плечах, мозолистые и сильные, бородатое лицо, мокрое, пахнущее маслом, рыбой и корицей. Взгляд, который вывел его из ступора, заставил оторваться от джанакских кораблей. Каримбхай отвесил ему одну пощечину, вторую, третью. Амир заморгал. Оцепенение растаяло, сменившись болью. Голос, торопливый и побуждающий. «Надо прыгать, Пула!» Амир обнаружил, что его мозг отказывается воспринимать любые новые слова. Для них попросту нет места. Затем он поднял взгляд и заметил новое облако стрел. Нацелено оно было не на горстку оставшихся на галере людей, но на множество шалант и катамаранов. Вокруг послышались крики, и Амир поднялся, держась за поручни. Каримбхай толкал его в спину, но впереди не было ничего, только борт, а за ним море. «Каримбхай, она!» Без предупреждения Каримбхай опрокинул его через борт. Доски царапнули по груди, потом был полет. Джанакские галеры и лодки перевернулись в его глазах. Небо оказалось под ногами. Последним, что он увидел, было искаженное яростью лицо Калей у самого борта. Она смотрела, как лодка, увозящая Мадиру и Харини, удаляется по направлению к королевству Джанак. Наконец, вода приняла его.